коротко дополню за американское объединение. Много из нашего братства эмигрировали сюда, в Америку. В Канаду эмиграция была очень низкая, очень мало, поэтому даже об этом и говорить не стоит. Канада принимала трудно из России, поэтому в основном в Америку. Америка широко открыла двери, статус беженца давали. И многие церкви даже поредели за счет эмиграции. Но что можно сказать? Когда прошла перестройка, то разрешили выезд за границу. До этого не разрешали. Ну, в смысле, по визе. И некоторые наши братья поехали. Один из первых Крючков приехал в Америку. Его сюда пригласили. Приезжал Скорняков, приезжал Хорев. Многие служители приезжали. И посыпались к нам заявления. Каждый год просим принять наши церкви в состав Совета Церквей. В смысле, американские церкви. И в Совете Церквей почти на каждом совещании поднимался этот вопрос. И, в общем-то, мы отказывали. Мы не хотели принимать церкви Америки в братство, потому что внешний вид отличался. Обручальные кольца носили, где-то стриженные были. Ну, в общем-то, было совсем оно не так похоже, как в нашем братстве. Вот. И потом некоторые церкви изъявили просьбу пройти очищение, освящение. И поэтому вот эти кассеты, которые здесь вот бывают у вас и везде они бывают, это кассеты по очищению, мои и Чухонцева. Это было первое очищение в Америке. Мы сюда приехали и проводили очищение в течение 2 месяца в одной из сакраментских церквей в Калифорнии. В церкви было 460 членов, и, в общем-то, служение было очень продолжительно, и, ну, в общем-то, было хорошо. Было хорошо, и потом еще прошли очищения, порядка около 20 церквей. Вот это такая пошла волна, около 20 церквей прошли очищения. И затем в 2001 году приехали сюда Крючков, Петр Данилович и я вместе с ними. То есть мы были втроем и проехали практически по всей Америке. Ну, в каждой церкви мы не были, тогда уже около 35 церквей было, вот иммигрантских, которые хотели бы влиться в наше братство. И мы проехали по Америке, в больших церквях были во многих, собирали большие общения, несколько общений, кажется, около 4 общений мы провели в Америке, крупных таких. Вот, и посмотрели, и увидели, что церкви Америки, они, в общем-то, внешне, которые прошли очищение, мало отличались от церквей братства. Внешняя сторона. Служение проходило так, как в братстве, но изменилась заметно внешность, и многие вопросы подладились, телевизоры поубирали и прочее. И Геннадий Константинович Крючков по приезду предложил, чтобы американские церкви вот, принять в состав Совета Церквей. 2 совещания подряд было рассуждение, и затем пришли к согласию, что принять церковь, которая хочет влиться в состав Совета Церквей, они должны признать некоторые братские принципы, братский устав вероучения ЕХБ нашего братства и общее направление, чтобы было так, как у нас в отношении телевизора, внешности, косметики, деторождения и так дальше, и так дальше. И поэтому в 2002 году было принято решение, чтобы американские церкви вошли в состав Совета Церквей. Многие церкви входили в состав Совета Церкви через очищение, хотя не все. Но какая ситуация на настоящий момент по Америке? Потому что вы, хоть и в Канаде живете, но вы состоите в американском объединении Совета Церквей. Это объединение называют 15-е объединение. Хотя, в общем-то, это, знаете, это кто-то так сказал, и оно закрепилось. Оно у нас под номером 15 не идет. Оно у нас ни под каким номером не идет. У нас объединения номеров не имеют. А так, сибирская, среднеазиатская, кавказская, молдавская и американская. И, в общем-то, получается у нас 15 объединений. Скажу, что американское объединение не самое маленькое. Как уже было сказано, есть меньше. В американском объединении на сегодняшний день 3800 членов церкви. Это уже, ну так, более-менее 40 церквей. Вот, входят в американское объединение. На протяжении 10 лет, даже чуть побольше, я нес ответственность за это объединение, мне было поручено, я сюда вот приезжал частенько, много времени я здесь проводил. Любой мой приезд я посещал без исключения все церкви, которые были в Америке. Вот, и поэтому мои поездки были затяжные. А затем приняли решение, чтобы избрать здесь свое руководство. На сегодняшний день в Америке избрано руководство. Вот из местных служителей, во всего служителей насчитывается около 150 человек служителей. По концентрации служителей американское объединение самое большое. Здесь очень много служителей. Вот. Есть церкви, где по 8 служителей, и даже больше бывает, и даже по 10 служителей в одной церкви. Вот. Ну что скажу, друзья, здесь избран американский совет. 7 человек вошли в состав совета американского объединения. Руководство за объединение несут братья по очереди. 4 брата. Это Михаил Филиппович Тыслюк, Калифорния, Константин Нейман, это Вашингтон, Орегон, Науменко Владимир, это ваш вот, ответственный за центральное объединение, и Андрей Савченко. Они должны каждый по году побыть ответственными, и у кого будет получаться лучше, затем на постоянной основе мы оставим ответственным за американское объединение и введем его в состав сотрудников Совета Церквей. Ориентировочно мы предполагаем, что ему будет поручено право рукополагать служителей. То есть ориентировочно это должно совершиться через 2 года. Тут 2 брата уже у нас, простите за такое слово, отдежурили на посту ответственных. Вот теперь еще 2 брата будут пребывать. И поэтому через 2 года у нас уже более стабильное будет руководство здесь, в Америке. Ну, что можно сказать, друзья, за эти годы, конечно, стало заметно дружнее, налажены здесь, проходят совещания, проходят семинары, здесь проходят библейские курсы 1 раз в год, причем библейские курсы проходят так, ну, более-менее фундаментально. Мы присылаем сюда наших братьев, которые участвуют в работе библейских курсов. То есть ваши проповедники имеют возможность обучаться. Проходят курсы регентов, тоже мы присылаем сюда преподавателей, хотя участвуют и местные. Вот курсы разных оркестров. И у себя в Союзе мы принимаем на любые курсы приезжающих отсюда. На любые курсы. Ну, например, на библейских курсах на Кавказе из Америки было 18 человек студентов. Только из Америки было. Не говоря о том, что вот других. Также на курсы регентов, на скрипичные, на народные из Америки мы принимаем без лимита. Это вот такая для вас привилегия. Обычно лимитируется, например, по 2 человека от объединения, или там по 3 человека. От вас принимаем безлимитно. Литературу, мы печатаем литературу. Друзья, мы в течение года, наше братство печатает литературы больше 200 тонн. 200 тонн литературы. Вот последний год мы отпечатали 240 тонн литературы. Конечно, всю литературу мы сюда не отсылаем. Литературу для благовестия на русском языке мы к вам не отправляем сюда, потому что, в общем-то, она здесь вот, ну, не так нужна. Остальную литературу мы стараемся сюда направлять. Некоторая литература печатается здесь, внутри, уже внутри американского объединения. Ну, вот таким образом. Ваша церковь, друзья, состоит в центральном объединении Америки. То есть в Америке 4 объединения. Калифорния, Вашингтон, Орегон. Центральное – это ваше. И восточное объединение – это атлантическое объединение. Ну, вот таким вот образом. Ответственный за ваш регион – это Науменко Владимир. Он пресвитер церкви города Денвер. Хороший, богобоязненный брат. Мы его очень любим. Он так старается, старается. И я вижу, что у него получается. Как ситуация в Канаде, братья и сестры. В Канаде одно время было 2 церкви, которые вошли в состав Совета Церкви. Это ваша церковь, Винклерская. Она была побольших размеров, и так больше стабильности было у вас. И в Штайнбахе была группа. Ну, там иногда доходило 12-15, а потом 8-6 и так дальше. Сейчас там этой церкви уже нету в Штайнбахе. Тем не менее, братья и сестры, в настоящее время в городе Торонто появилась церковь Совета Церквей. Наш приезд с Иваном Петровичем, одна из причин приезда сюда в Канаду, это организация церкви в городе Торонто. Из Америки туда была переселена семья, это было с нами согласовано, была переселена семья. Вот, и они начали проводить потихоньку собрания. На собрания собиралось сначала 3-5 человек, потом 10. Вот, в настоящее время до 20 человек собирается на собрания. 13 человек уже вошли членами вот этой группы, избрано руководство. Вот 2 человека, они заявили на крещение раньше, чем мы приехали, 2 сестры. Похоже, их покрестят в ближайшее время. Закрепили эту церковь за Америкой. То есть служитель из Америки будет посещать, совершать там хлебопреломление. Вот. Я предполагаю, что в течение года мы рукоположим в Торонто своего служителя. Вот, который будет там все духовные требы совершать. Предполагаю, что церковь Торонто будет расти. Я думаю, что неплохо будет, если вы с ними будете поддерживать отношения. Хотя бы иногда, пару раз в год, ваши братья туда съездят, и они к вам тоже приедут. Это будет очень полезно. Считаю, братья и сестры, что надо молиться о том, чтобы в Штайнбахе тоже была церковь, чтобы там тоже возродилась, есть люди, надо это молиться об этом и приложить усилия. Вот. Ну и здесь тоже. Надо благовествовать, не только ждать, что немцы из Германии приедут. Надо выходить в мир, братья и сестры, и нести людям Евангелие. Здесь очень много и немцев живет, и не только немцев. Чтобы церкви наши росли не только за счет наших детей, но чтобы они росли за счет каявшихся грешников. А для этого надо трактаты изготавливать даже своим способом, если у вас нет других. Вы знаете, вот я сегодня, у нас здесь были библейские курсы, я говорил за вероучение, ну для братьев скажу, братья. Мы собрали молодежное общение на 7 дней. На 7 дней. Отпечатали вероучение евангельских христиан-баптистов, вероучение. Отпечатали просто на ксероксе своими силами. 800 штук. Собралось 800 человек молодежи на неделе. И в течение недели мы не только собрания проводили, там призывные и всякие, мы изучали вероучение евангельских христиан-баптистов. Я считаю, друзья, своими силами, у вас техника серьезная и недорогая техника, у нас намного дороже. Печатайте, раздавайте, приглашайте людей, церкви должны расти. Нормальный здоровый организм, он растет. И не только за счет детей. Он растет и за счет приходящих грешников. Вы знаете, я встречал здесь людей, просто я восхищался. И я у себя там рассказывал. Ну, например, одинокая сестра живет в Америке. Ну, у нее старенькая мама, она молоденькая, красивая девушка. И вот в городе Нью-Йорк она говорит, я спрашиваю, а чем ты занимаешься, Лена? Она говорит, я раздаю трактаты. А где ты, говорю, берешь? На каком языке? Она говорит, на русском и на английском. Я говорю, а где ты трактаты берешь? Она говорит, я просто пишу, вот беру листок бумаги и ручкой вот от руки напишу. Вот пишу в течение недели, а в субботу выхожу и все раздам. А потом опять неделю пишу. Вот так люди стараются что-то делать, братья и сестры. Писать от руки трактаты я в жизни не писал. В жизни. Я очень тугой человек насчет писанины. А вот она пишет и раздает. И таким образом, братья и сестры, как-то при усилиях церковь строится и дело Божие созидается. Какие у вас есть вопросы? У нас сейчас почти решился вопрос переправки сюда литературы почтой. Поэтому вы мало имели, братья и сестры, потому что мы везли сюда чемоданы с литературой. Всегда мы загружались и везли. Это очень непросто. Очень непросто. Теперь у нас почти решился вопрос, что литературу будем переправлять почтой, поэтому вы будете получать абсолютно свою пропорцию духовной литературы. И даже если есть возможность поделиться с другими церквями, что-то остается. Например, там вестник истины, ну, чуть больше получили. А можно больше заказать, вам больше дадут. Раздавайте в других церквях или книжечки какие-то. Сейчас у нас, братья и сестры, есть такой план, отпечатается книга в этом году. Вот автор Иван Петрович Плет. Эта книга будет как руководство для служителей. Ну, как Дом Божий и служение в нем писал Храпову, ну, там какие-то у нас трудности пошли с редакцией этой книги, то теперь поручили Ивану Петровичу, вот книга «Служение в церкви», ее проработать более фундаментально, и выйдет эта книга. Еще планируется издать книгу, она очень интересна, о годах нелегальных вот, перевозки литературы за границей. Это совершенно секретно. Книга написана в Финляндии, вот, переведена на русский язык, скорее всего, мы ее отпечатаем, и вы будете иметь возможность вот, читать и эту книгу. Ну и так дальше, вот так жизнь текущая и совершается. Молиться за служителей, за совет церквей, чтобы Бог благословлял братья и сестры. Братство наше стало уже большое, 70 тысяч. тысяч членов церкви, 3 тысячи церквей и групп, у нас 46 тысяч детей, 15 тысяч молодежи. Вот и Бог благословляет, друзья, ежегодно примерно наше братство увеличивается на 500, на 700 членов. Ежегодно. Да, кто-то умирает, кто-то уезжает за границу, еще куда-то исчезает. А вот все равно братство растет. Мы в среднем крестим в течение года 2500 человек мы крестим. Ну, от 2300 до 2500. Вот в этом интервале у нас количество крещаемых. Много миссионеров в братстве трудится. Больше 400 миссионерских семей совершает служение на разных местах. Если поточнее, 460 миссионерских семей у нас идет по списку. Ну, почему я немножко занижаю эту цифру? Потому что в этом списке иногда есть пресвитеры церквей. Были миссионеры, сегодня они стали пресвитерами вот вновь возникших церквей. И поэтому они уже теперь как не миссионеры. Хотя они у нас идут в списке как миссионеры. То есть, думаю, друзья, что 400 миссионерских семей в братстве трудятся. Вот, и благодарим и американское объединение, потому что многие отсюда оказывают материальную поддержку миссионерским семьям. Поэтому за это мы благодарим, за ваше участие, потому что думаю, что и из Канады материальная помощь оказывается для миссионерской работы в братстве. На сегодняшний день, друзья, самых разных национальностей у нас в братстве. Ну, например, скажу, что ну, там, где я живу, азербайджанцев, у нас около 200 человек, члены церкви азербайджанцы, это бывшие мусульмане. Было время, когда не было ни одного, потом первый человек покаялся, это праздник был на весь Кавказ, азербайджанец покаялся. Сегодня больше 200 человек. Я говорю, вот я был в тундре, был, и там собрали, мы решили собрать всех верующих ненцев. Причем не тех, которые в поселках живут, тех, которые в чумах живут. Братья и сестры, больше 200 человек собралось членов церкви, ненцы. И венки, якуты, чукчи. Я в этом году побыл на Камчатке, братья и сестры. Вообще-то поездка была очень интересна. Вот, ну, у нас в 9 часов должно собрание закончиться. Я думаю, мы на вопросы отвечать не будем. Вопросы вы ответите сами. Ваши братья мудрые, они ответят. Я побыл на Камчатке, братья и сестры. Я просто восхищался. Это самый отдаленный участок. Даже вот этот Камчатка, это значит, кто его знает и где. Вот, ну что я скажу, друзья, там церкви, самые настоящие церкви, там местное население, коряки, но они тоже такие узкоглазенькие, вот как эскимосы и прочие. Вот коряки, вы знаете, вот в одной церкви, почти вся церковь из коряков, молоденькие сестры, братья играют на домбрачках. И поют песни, и все. Ну, просто замечательно, братья. Просто. Хотя жизнь трудная. Передвижение. Всего одна дорога, всего одна дорога. И то такая качковатая, что трудно по ней ехать. Вот. А все равно, вот мы там передвигались на вертолетах. Братья, сестры, как они передвигаются на вертолетах? Я за себя скажу. А для них это жизнь. Вот вертолет, ничем мы не могли перебраться, ничем перебраться, просто невозможно. Ну, решили на вертолет, грузовой вертолет, договорились с летчиками. Вот, загрузили груз в вертолет сначала, и потом нас втолкнули туда и только закрыли дверь. Вертолет начинает подниматься и не может подняться, он перегружен. Вот он отрывается на полметра от земли и падает, отрывается, он не может подняться. Ну, думаю, все, сейчас нас будут выгонять. Груз-то не будут выгружать, сейчас нас выгонят. Нет, они расчистили от снега площадку. Вертолет разгоняется, как самолет, взлетел и пых-пых-пых-пых-пых и пошел. А лететь 4 почти часа, вы представляете, да? И тут он летит невысоко от земли, вдруг будет падать, чтобы уже не так больно было, да? И летит, и так, знаете, и вот-вот-вот-вот, и вот так между сопками, между сопками, между сопками. И, в общем-то, ну, я так полетал, и мне, ну, знаете, вот расскажешь, и люди, ну, чуть не ахают, да, братья и сестры? А для них это жизнь, для них это норма. Для них это норма, вот так они живут. И проповедуют Евангелие, и грешники каются. И церкви растут. Ну вот и все. Вопрос есть какой-нибудь? Я предлагаю, братья и сестры, по вопросам. Ну, вопросы такие текущие. Текущие. И думаю, что ответят ваши братья. Вы так согласны, да? Мы все уже притомились. Вот сейчас начнем отвечать на вопросы. Опять затянется, а потом вздохнете тяжко и скажете, зачем они приехали.